просто. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть собираю себя по частям. Все легче ты девочкой стать, что до мурашек мечтает. Я хочу, танцевать в этой комнате, чтобы отпустить прошлое и все, и обиды оставить. Было больно, но я встала, определенно того стоило. Ничего больше не боюсь, вечер уйдет, а я остаюсь. Было больно, но я встала, определенно того стоило. Ничего больше не боюсь, вечер уйдет, а я остаюсь. Было больно, но я встала, определенно того стоило, ничего больше.